За день до намечающегося торжества в загородном доме бризийского посла Эльвара Лэрдона жизнь била ключом. Хотя до дня рождения посла и оставались еще целые сутки, на хозяина особняка, равно как и на всех его домашних, навалилось несчетное число приготовлений. Праздник в узком кругу гостей был делом нешуточным. С утра послу и его супруге пришлось провести уйму времени в обществе портных, а также разбирая почту, состоявшую из поздравлений, подарков, благодарностей за полученные приглашения, вынужденных отказов от приглашений, сопровождаемых развернутыми сожалениями и, конечно же, обычных писем, скорее политического, нежели личного содержания. Тем временем во всем доме проводилась генеральная уборка. А ближе к вечеру на кухне приступили к приготовлению некоторых блюд. По большей части жарить, варить, тушить и печь повару и его многочисленным помощникам предстояло завтра. Однако кое-что можно и нужно было сделать загодя, к примеру, замариновать мясо. Так что невероятно вкусные запахи плыли по дому уже сейчас, дразня нос и предупреждая о том, что на завтра ожидание пиршества станет еще более невыносимым. Из полного суеты, запахов и неизбежной во время уборки пыли дома многие старались по мере возможности выбираться во двор. Здесь тоже царила суета. Слуги выбивали ковры, таскали воду, а также разгружали многочисленные телеги с подарками, продуктами, винами и прочими товарами. Зато во дворе у обитателей особняка появлялась возможность превосходно провести время, отдохнуть и развеяться, поскольку именно сюда сходились артисты и музыканты, стремившиеся выступить на завтрашнем мероприятии. В дом этих людей пока не допускали, а во дворе их выступления внимательно смотрел и слушал церемониймейстер, который и принимал затем решение о том, кому из них предоставить кров, еду и приглашение на работу. Среди готовящихся выступить музыкантов зрительницы женского пола не могли не отметить необыкновенно обаятельного молодого человека со светло-русыми волосами, узкой бородкой и харизматичной улыбкой. Когда же до юноши дошла очередь, и он запел, аккомпанируя себе на лютне, наблюдательницы и вовсе были сражены наповал. У певца оказался необыкновенно приятный голос, а артистичность исполнения придавала достоверности столь удачно избранному им романтическому образу. Королевну Трубадур полюбил когда-то, он ей песни посвящал, он лишился сна. Были парни не страшны, стражи и солдаты, ведь ему была нужна именно она. Серенады распевал ласково и нежно, всюду следовал за ней, ждал вестей в саду. И откликнулась она, это неизбежно, на его горячий пыл, на свою беду. Переписывалась с ним 2 недели кряду, ей, сгоравшие от любви, стали немилы соболиные меха, пышные наряды, разговоры при свечах, людные балы. И, одевшись в первый раз скромно и неброско, попрощавшись с соловьем, садом и дворцом, дева села в торопях в крытую повозку и пустилась колесить вместе с молодцом. Только стала замечать, поначалу робко, но, покуда время шло, было все ясней, что безвкусно для нее сельская похлебка и постели сколких трав вовсе не по ней. Утомилась, нету сил от тягучей тряски, за стеной ее ждала воля, да не та. Не осталось даже букв от красивой сказки, за обложкою, увы, крылась пустота. Чем любимого винить за судьбину злую и размазывать рукой слезы по лицу, с ним простилась на заре тихим поцелуем и вернулась во дворец к своему отцу. Кто придумал про мужчин, что они не плачут? Долго он бродил в тени запертых ворот. Неужели не могла девушка иначе? Впрочем, нынешних принцесс кто же разберет? Уходящие года сложатся в десятки, и когда его виски тронет седина, аромат ее духов, да слезинок сладкий, будет все еще витать в междумирье сна. Образ несчастного трубадура быстро переплелся в представлении слушательниц с образом самого исполнителя. На словах «Кто придумал про мужчин, что они не плачут?» многие из девушек приложили к глазам платочки. Уж очень тоскливым был в этот момент взгляд поющего. Уж больно трогательное и уязвимое выражение приняло его лицо. Среди наиболее внимательных слушательниц были не только служанки, но и хозяйка дома, супруга посла. 42-летняя Беатриса Лердон была белокурой обладательницей пышных форм с пухлыми губами и томным взглядом. Дослушав песню, она кокетливо промокнула платком сухие глаза и сделала знак церемониймейстеру. Тот почтительно кивнул и сообщил певцу, что он приглашается выступить на завтрашнем приеме. Удачливого музыканта незамедлительно проводили в служебное крыло, где находилась предоставленная ему до завтра комната. Однако же в скором времени он снова появился во дворе и, завидев Беатрису, устремился прямиком к ней. — Госпожа Лердон, я бы хотел поблагодарить вас лично, — произнес он, проникновенно заглядывая ей в глаза. — Ведь, как я понимаю, именно вам я обязан оказанной мне честью. Супруга посла с удовольствием встретила взгляд певца. — Вам непременно предоставится такая возможность, — негромко сказала она, — в более позднее время. И, многозначительно улыбнувшись, направилась по своим делам. Музыкант смотрел ей вслед. На его губах продолжала по инерции играть не менее многозначительная улыбка. Однако думал он о чем-то другом. Надолго возвращаться в выделенную ему комнату певец не стал. Он только прихватил свою лютню и вновь устроился во дворе. Присел на край ступеньки и принялся настраивать струны. Не успел он закончить свое занятие, как внимание толпившихся поблизости слуг привлекло другое, весьма неординарное зрелище. После непродолжительных переговоров с охранником на территорию особняка вошли двое. Первым шагал молодой темноволосый мужчина. Крепко сложенный, широкоплечий, он шел, высоко держа голову, и что-то в его походке и взгляде было непривычным, выделялось на общем фоне, будто он приехал из очень далекой страны. Он и одет был необычно. Широкие черные брюки, черная же рубашка нестандартного кроя с глубоким узким вырезом, доходящим чуть ли не до самого живота, и поверх нее кожаный жилет. Еще большее внимание, однако, привлекла следовавшая за ним женщина. Молодая, хотя кажется немного старше своего сопровождающего, высокая и стройная, она обладала роскошными золотисто-рыжими волосами. Ее одежда была совсем уж странной для женщины. Широкие брюки, очень похожие на те, что носил шагавший впереди мужчина, и, напротив, узкая, облегающая рубашка. Впрочем, может, это была и не рубашка. Никто не был уверен, как правильно назвать столь вопиющее безобразие. Зато все видели, что оно, безобразие, обладает до неприличия короткими рукавами, а также оставляет неприкрытым низ живота, выставляя на всеобщее обозрение полоску белой кожи. Однако самым бросающимся в глаза было даже не одеяние женщины, а надетые на ее руки кандалы, равно как и железный ошейник у нее на шее. К нему крепилась цепь, второй конец которой и держал в руке мужчина. Не доходя нескольких шагов до ведущих в дом ступеней, мужчина предельно вежливо, с ярко выраженным иностранным акцентом осведомился, где он может увидеть господина посла. Ему предложили подождать. К послу поспешили с донесением сразу несколько заинтригованных слуг. Вскоре тот самолично вышел во двор. Официальный представитель Брезии был солидно выглядевшим мужчиной среднего роста, с короткими темными волосами, зачесанными так, чтобы скрыть лысину, и весьма заметным брюшком. На следующий день ему исполнялось 44 года. «Здравствуйте, господин Лердон!» Сразу же, поняв, кто стоит перед ним, незнакомый мужчина поспешил склониться в глубоком поклоне. «Да светит яркое солнце каждый ваш шаг на этой земле!» «Я вас слушаю, юноша». Вежливо кивнул посол, с интересом рассматривая эту парочку и, что греха таить, особенно задерживая взгляд на женщине. Та, невзирая на свое незавидное положение, держалась очень гордо и при этом глядела на окружающих весьма агрессивно. На разговор же она никак не реагировала, и складывалось впечатление, что женщина просто не знает языка. «Почтеннейший визирь Сарат из Шелдонии шлет вам свои уверения в глубочайшей симпатии и искренние поздравления с грядущим днем вашего рождения», — торжественно произнес черноволосый. Лицо посла расплылось в улыбке. «Он также просит вас принять его дар, сделанный от чистого сердца». Незнакомец отступил в сторону и дернул за свой край цепи, заставляя женщину выступить вперед. «Визирь Сарат шлет вам в подарок прекрасную рабыню, неукрощенную Селиду. Он также повелел передать вам это сопроводительное письмо». И черноволосый почтительно вручил послу крупный конверт. Посол вытащил письмо, развернул и принялся читать. «Узнаю почерк Сарада», — просиял он, почти сразу же поднимая глаза. Черноволосый с улыбкой склонил голову, успев бросить короткий взгляд в сторону по-прежнему сидящего на ступенях певца. Посол продолжил читать. О шапошном знакомстве Эльвара Лэрдонна с видным шелдонийским визирем наемники узнали из собранного на посла досье, которое предоставила в их распоряжение Кейтлин. В Шелдонии рабство по-прежнему существовало, и рабов действительно дарили обитателям других королевств, хотя такое происходило и нечасто. «Занятно», — проговорил посол, вновь отрывая взгляд от бумаги. «Я получил поздравительное письмо от почтенного Сарада еще вчера. Однако он ни словом не упомянул о том, что отправляет мне подарок». Рабыня слегка согнула пальцы. Ее руки напряглись, готовые в любой момент избавиться от недобросовестно надетых кандалов. Певец лениво отложил лютню и, как бы невзначай, опустил руку на рукоять кинжала. Выражение лица черноволосого не изменилось. «Визирь хотел сделать вам сюрприз, осветлейший», — с поклоном пояснил он. «Понимаю», — кивнул Эльвар. «Передайте ему, что я польщен. Не, даже не так. Тронут. Впрочем, не надо, я сам ему напишу». Посол вновь опустил глаза на бумагу и, наконец, дочитал не слишком длинное письмо. «Здесь написано», — хмурясь произнес он, — «что рабыню должен сопровождать какой-то евнух», — подсказал черноволосый. «Это я». «А зачем евнух?» — удивленно спросил посол. «Неужели мы здесь не разберемся с одной рабыней своими силами?» «О, светлейший, это не просто рабыня!» — поспешил объяснить темноволосый. «Это тигрица. Она непокорна, сильна и опасна. К ней необходим особый подход. А я — человек, специально обучавшийся этой науке. Уверяю вас, мое присутствие необходимо». Рабыня никак не отреагировала на эти слова. Она продолжала смотреть в пространство прямо перед собой и, похоже, действительно не понимала ни слова. «Как я погляжу, содержание этого подарка дорого мне обойдется», — иронично подметил Эльвар. «Ну что ж, будь по-вашему. Пусть их устроят где-нибудь в крыле для слуг», — обратился он к лакею. «А вечерком пускай ее приведут ко мне». Черноволосый в очередной раз почтительно поклонился и повел свою подопечную в дом, следуя за лакеем. Посол проводил рабыню плотоядным взглядом. Певец тоже проводил ее взглядом, но только совсем другим. Алонсо лежал в своей новой комнате на кровати и смотрел в потолок, по которому медленно ползла какая-то светло-зеленая букашка. Наемник заложил руки за голову и лениво наблюдал за ее перемещениями. Раздался негромкий стук, после которого дверь сразу же приоткрылась. В комнату заглянули любопытные голубые глаза. Алонсо подскочил с кровати, которая отозвалась на резкое движение сварливым скрипом. подошел поближе к двери и призывно улыбнулся остановившейся на пороге девушке. Та вошла. Она была молода, но более точный возраст трудно было определить наверняка. Может, 20, а может быть, 25. Темные волосы до плеч, чуть раскосые глаза, средний рост. Девушка худа, но при этом не выглядит хрупкой. Наоборот, ее тело кажется здоровым, крепким и одновременно гибким. «Госпожа просила передать?» Она устремила на Алонса лукавый взгляд. «Что примет тебя у себя в покоях, но немного позднее». Губы наемника слегка изогнулись в усмешке. Он приблизился к девушке неспешной кошачьей походкой. «А ты кто такая будешь?» Осведомился он, глядя на нее с нескрываемым интересом. «Ну, камеристка», — пожав плечами, ответила та. Ее глаза излучали все то же лукавство. «А имя у тебя есть, камеристка?» — хмыкнул он. «Сандра», — откликнулась девушка. «Очень приятно. А я Алонсо». «Ну, так продолжай», — произнес наемник, заглядывая камеристке в глаза и легонько касаясь рукой кончиков ее пальцев. «Что там такое просила тебя передать госпожа?» Сандра ни капли не смутилась и глаз не отвела. «Весь вечер в особняке будет крутиться слишком много народу», — отбарабанила она. «Поэтому госпожа будет ждать тебя у себя в опочивальне ночью, в половине первого. Я снова приду и отведу тебя к ней». «Значит, в половине первого?» — переспросил Алонсо, взяв ее руку в свою и проведя большим пальцем по ее ладони. «В половине первого?» — с улыбкой подтвердила девушка. «А сейчас?» — наемник покосился на часы. «Только 9 часов». «Начало 10-го», — уточнила Сандра. Алонсо поднес ее руку к губам, затем отпустил и коснулся пальцем румяной щеки. «То есть впереди еще так много времени. Чем же мне его занять?» — спросил он в притворном недоумении. «Ну, это тебе виднее», — хитро улыбнувшись, отозвалась девушка. «Мало ли как можно провести вечер». «Но ты живешь в этом особняке, и все здесь знаешь куда лучше меня», — возразил Алонсо, медленно проводя пальцем по ее скуле сверху вниз. «Тут есть какие-нибудь стоящие занятия?» «Кто что считает стоящим?» — хмыкнула Сандра. Никакой инициативы она не проявляла, однако же и отстраниться от прикосновения Алонсо не стремилась. «Я разбираюсь в развлечениях», — заверил ее наемник. «Я ведь певец. Это моя работа». «Вот как?» — переспросила девушка. «И хорошо разбираешься?» «Хочешь проверить?» «Отчего бы и нет?» Сандра с ухмылкой обвела руками его шею. Одна рука Алонсо незамедлительно легла ей на талию, другая поспешила захлопнуть дверь. Кровать была жесткой и узкой, к тому же постоянно скрипела. Однако никому из них это особенно не мешало, а Сандру, похоже, даже веселило. «У вас специально ставят такую мебель?» — осведомился во время короткой передышки Алонсо. «Заботятся о нравственном облике служащих?» Камеристка рассмеялась. «Если и так, то у них плохо получается», — проявила наблюдательность она, перекатываясь на бок и со вкусом прогибая спину. При этом ее грудь предстала перед кавалером в особенно выгодном ракурсе, чем он поспешил воспользоваться, впившись в эту часть тела губами. «Ты очень гибкая», — прошептал он затем Сандре на ухо, склонившись над ней и опираясь обеими руками о кровать. Девушка довольно рассмеялась. Такой комплимент ей уже слышать доводилось. «А у тебя хорошие мышцы?» — не поскупилась она на ответную похвалу. Тоже, вероятнее всего, не оригинальную. Несмотря на ограниченную ширину кровати, Алонсо исхитрился совершить рокировку, в результате которой он оказался лежащим на спине, а Сандра сидящей сверху. Приподнявшись, он поцеловал ее запястье, предплечье, впадинку локтевого изгиба и так добрался до плеча. Потом, проведя рукой по ее волосам, поцеловал в губы. Сандра обняла его за спину и сжала длинные пальцы, захватывая кожу. «А ты действительно знаешь толк в развлечениях», — констатировала она некоторое время спустя, целуя его в живот. «Ты тоже не похожа на отшельницу, живущую в светлой печали», — заметил Алонсо, опуская руку ей на плечо. «Еще чего не хватало», — хохотнула Сандра, подтягиваясь. «У нас здесь вообще отшельников не наблюдается. Все живут, как хотят». «Включая хозяев?» — изогнул бровь наемник. «Конечно!» — кивнула камеристка. «Скоро получишь возможность в этом убедиться. Хотя не думаю, что тебе так уж сильно понравится», — добавила она, на мгновение закатив глаза. «По сравнению с тобой, навряд ли», — поспешил согласиться Алонсо. «Впрочем, с хозяевами встречаются по другим причинам. Ты тоже наверняка не в большом восторге от посла. Но ведь с ним общалась, верно?» «Какой там в восторге?» — закатила глаза Сандра. «Эй!» — она подозрительно покосилась на наемника. «Надеюсь, это не ревность?» Какой-нибудь другой девушке проявление ревности от случайного кавалера, возможно, бы польстило, а вот эту такая перспектива в восторг явно не привела. «Боги с тобой, какая ревность!» — потянулся Алонсо. «Просто интересно, что он из себя представляет?» «Что-то, как я погляжу господином, ты интересуешься больше, чем госпожой!» — хмурясь протянула Сандра. «По-моему, я вполне однозначно продемонстрировал тебе свои наклонности», — хмыкнул Алонсо, проводя рукой по ее груди. «Да, пожалуй», — она устроилась, подпирая руками подбородок, и поглядела на него из-под лобья. «При других обстоятельствах я бы подумала, но чем же тебя так заинтересовал господин?» — Алонсо прищурился. «Не совсем господин», — неспешно проговорил он. «Скорее, его покои». «Вот как? И что же в них такого интересного?» Сандра приняла вертикальное положение и уселась, обхватив руками колени. «Я думаю, тебе виднее», — заметил Алонсо, склонив голову на бок. «Ведь что-то же любопытное там должно быть». «Ну, например?» «Например, какая-нибудь хитро запрятанная дверь в подземный ход», — высказал предположение он. Сандра отмахнулась с пренебрежительным смешком. «Какой подземный ход?» — фыркнула она. «Здесь тебе не старый замок, просто домишко, в меру удобный, бывает и получше». Домишко, надо заметить, стоил целое состояние, однако особого пиетета в девушке этот нюанс не вызывал. «Ну ладно, тогда, может быть, хотя бы тайник?» — не сдавался Алонсо. Сандра выпрямила спину. «Ты ведь не просто так спрашиваешь?» — заметила она, прищурившись. — Что, как раз этот самый тайник и ищешь? — А если да? — То есть ты меня используешь для того, чтобы до него добраться? — изогнула брови Сандра. Алонсо улыбнулся и, поднеся ее руку к губам, принялся неспешно целовать кончики всех пальцев по очереди. — А если да? Разве тебе что-то не нравится? — спросил он затем, не выпуская ее кисти и столь же цепко удерживая взгляд. Сандра хмыкнула, откинула голову назад и потянулась, в очередной раз демонстрируя гибкость и упругость собственного тела. «Надо проверить еще разок», — постановила она, пробегая пальцами по бедру наемника. В ее голосе звучал вызов. Алонсо вызов принял.